Глава 50. Трое медведей из охраны приходили в себя со скоростью улитки, когда меня внутри рвало на части от бездействия. «Злата! Злата! Злата!» – безостановочно вертелось в голове. «По тазику воды на каждого!» – рыкнул для придания скорости, стараясь не сорваться. «Прошляпили Злату! И это три здоровых оборотня! Четвертый вообще не пойми где!» Мужики по очереди приоткрывали глаза и тут же закрывали обратно, будто к векам было привязано по тонне груза. Странно, но никакого постороннего запаха на телах и в машинах мы не нашли. Правда, окна были в обеих тачках открыты настежь. Оборотней не так-то просто лишить сознания. Кто-то подготовился заранее. Уж не смертник ли? Мне везде виделись уши Дмитрия. Вот, молодой оборотень первым притащил тазик с водой и нерешительно замер рядом. «Выливай!» кивнул в сторону проштрафившейся тройки, и парень умудрился размазать содержимое на всех троих. Экономно, но мало. Медведи сразу встрепенулись, дернулись, но глаза то и дело слипались обратно. Стройным рядом они подпирали плечами друг друга на арендованных стульях в зале. Меня начинало порядком доставать эта нехватка мебели. Надо закруглить ремонт за любые деньги, лишь бы быстрее. «Еще! Я просил три тазика!» И тут же из-за спины вылетел всегда стремившийся выслужиться оборотень Тихон, без слов окатил горе охранников ледяной водой. Тут уже спящие красавцы очнулись. Даже третьего тазика не понадобилось. Отлично. У меня ноги горят от нетерпения. Зверь рыщет под кожей, а в голове одно. Злата, Злата, Злата. Влад! Рома перевел стрелки внимания на себя и дал парням время осознать тело и пространство. «Мы только воду откачали из берлоги, а ты опять...» Я раскусил его, как орешек, но виду не подал. Все в клане давно привыкли к шебутной натуре друга, но не все понимали, что за шутками скрывается гораздо большее, чем желание развлечься. Притормозил на несколько секунд с наездом, после чего понеслось. «Что случилось?» – спросил у потерянного трио, препарируя взглядом каждого, тщательно следя за мимикой и реакцией, втягивая воздух. Не дай им бог, я уловлю нотки страха и вины. Когда один из охранников пропадает, это сигнал. Определенно плохой. Глава, почему мы здесь? Гена подобрал под себя ноги и выпрямил спину. Что-то случилось с вашей парой и той подружкой? Подался вперед Миша, оглядываясь по сторонам. Где Сеня? Шурик не нашел друга. Зато заметил напряженную компанию оборотней вокруг и быстро смекнул, что вопросы задают не те, и ударил ногой по ботинку соседа. «Тш, нам звездец!» «И уже мне!» «Глава, пощадите нас!» «Ты знаешь причину, раз просишь за всех?» Я даже закрыл глаза, чтобы уловить запах лжи, но нет, пока все было вполне искренне. «Мы не справились с заданием!» Тон был полувопросительным, Шурик не был уверен в выводе. «Верно!» «Простите, но нас явно устранили!» «У вашей пары в машине там...» – замялся оборотень, заживав слова. «Что там? Если мне придется вытягивать из себя правду щипцами...» Я терял терпение, сжал спинку стула, и дерево затрещало под пальцами. «Минус один!» – донесся голос моего секретаря. «Нет-нет, я скажу, куда я денусь?» – глаза Шурика бегали. «Сеня сказал, что заметил у девушек нашу клановую книгу». «Книгу клана Бурых?» Я подорвался на месте, как на бомбе. Это заявление травмоопасно, как взрыв. От новости я почувствовал себя на несколько секунд контуженным, после чего резко схватил оборотня за грудки и поднял. «Ты отвечаешь за свои слова?» Злата не могла. «Нет, она не воровка!» Карусель кричащих мыслей в голове не замедлялась. «Если Шурик стремится очернить Злату, это будет последний день в его жизни». И все-таки я успел порадоваться, что кроме нескольких ребят, которым я доверяю как себе, на допросе больше никого не было, иначе катастрофы не избежать. «Так сказал Сеня, глава, не злитесь!» Шурик сжался, взгляд опустил, даже руки вдоль тела болтались, как плети, лишь бы не провоцировать во мне зверя. «Поэтому я и не хотел сначала говорить. Глава, кажется, книга действительно была там». Потому что Сеня пошел на разведку и крикнул нам хватать воровок. «И что?» – обманчиво тихим голосом спросил я, не разжимая хватку. «Схватили воровок?» От одной мысли, что эти лапы прикоснулись к паре, я готов был поломать каждую фалангу в отдельности. «Больше ничего не помню», — заскулил в ответ вполне себе взрослый мужик, как девчонка. «И я... Дальше мы уже очнулись здесь». Шурик откашлялся и несмело поднял глаза. «Кажется, кто-то тоже просек, что книжка у девчонок, и опередил нас. Сеня был рядом, поэтому и пострадал». Оборотень стоял стеной за друга, а вот я был другого мнения. Моя девочка оказалась замешана в такую передрягу, а я вынужден топтаться на месте и докапываться до истины, вместо того, чтобы рыть землю в поисках пары. «Что думаешь?» — я повернулся к Роме. «Казалось бы, все указывает на нашего нового врага». Друг сделал паузу и посмотрел на трех неудачников и задумчиво продолжал. «Но тогда исход был бы другой». «Значит, не я один считаю, что четвертый должен бы лежать рядом». С подтверждением догадок стало легче. Казалось, что наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. «Что скажешь, Вов?» «Того же мнения», — кратко согласился оборотень. «Его могли убить», — вступился Миша. «И утащили тело с собой? Почему не подпихнули к вам в компанию?» — вмешался Вова. «Ребята думают, что им тактично не стали мешать», — зло пошутил Рома. Он тоже напрягся при упоминании книги, впрочем, как каждый в зале. «Так девок же утащили, правильно я понимаю, иначе бы нас здесь не допрашивали». Шурик повел плечами, намекая, что ему неудобно висеть в воздухе, а я за пренебрежительное «девок» рывком бросил оборотня обратно на стул, и хлипкая арендная мебель разлетелась под мужиком в щепки. «Еще раз назовешь девками или позволишь себе вольность, язык морским узлом скручу», — предупредил я. Шурик, боясь шевельнуться, сидел на полу, недвижимый, будто статуя. «Минус два стула», — чиркнула пометку в блокнотике невозмутимая Татьяна, что тихонечко сидела в углу. «Кремень, а не баба. Разборки разборками, а учет вовремя». «Пропала Злата. Вторая здесь», — пояснил Рома для бедовых охранников и обернулся. Все присутствующие повторили движение за ним. В метрах десяти от места допроса на нескольких сдвинутых стульях лежала Марина. Подруга Златы до сих пор не пришла в себя. И пусть никто не обвиняет меня в том, что девушка лежит здесь, в мою комнату я ее не пущу. Кровать все еще хранит запах тела Златы, не позволю его перебить, не вынесу аромата другой женщины в своей комнате. Я посмотрел на трех ребят, что самолично выделил на сопровождение и защиту пары, и сжал кулаки. «Никому нельзя доверять. Найду Злату и больше никуда от себя не отпущу. Вова, забери их с собой, присмотри пока. А между строк посади под замок, пока дело не прояснится. Здесь есть над чем подумать». «Но глава...» — Миша прекрасно все понял. «Мы не правы, что упустили вашу пару, но мы здесь ни при чем». «Да, мы сами пострадали», — подключился Гена. «Ребят, пошли». Один только Шурик не стал возражать. Встал, готовый отправиться следом за Вовой, и виновато опустил голову. «Сеня звонил кому-нибудь при вас? Виделся с кем-то?» Мне не давало покоя исчезновение Сени. Я хотел верить Злате и готов был подозревать всех вокруг. Может, зря, конечно, но иначе не мог. «Нет, в телефон всю дорогу играл». Гена долго не думал над ответом. «Ага, точно», — продолжал поддакивать Миша. «Списывался с кем-то все», – неохотно поделился Шурик. Тут же несколько пар глаз уставились на оборотня, и тот вынужден был пояснить. «Я за ним сижу, видел сообщение. Содержимое не рассмотрел, но то, что это не игра, стопроцентно». «Что было? Мессенджер, соцсеть или сообщение мобильного?» Как охотничья собака, напавшая на след, я чувствовал, нашел нужный путь. «Вайбер, кажется, там рамка фиолетовая была». «Вова, поднимай людей, пусть взламывают учетку Сени, немедленно!» «Владислав Александрович!» — вдруг встряла Татьяна, выскочившая из своего укромного уголка, и вид у нее был весьма встревоженный. «Что же вы своих подозреваете, когда человечка — самая настоящая воровка? Наверное, тот Дмитрий умыкнул ее вместе с книгой. Татьяна, вы же умная женщина! Вам не кажется все это подозрительным?» Вторжение секретаря раздражало, но из уважения к женщине я терпел и объяснял. «И запомните, это последний раз, когда я слышу от вас критику в адрес пары, ясно?» Эта человечка с самого начала была подозрительной. Смотрите, она уже внесла смуту в клан. Что же дальше будет? Вы раньше всегда были только за клановые браки». «Злата – моя истинная пара. Это нужно разъяснять? Какая теперь разница, за что я был, когда судьба мне на деле доказала, что нельзя быть таким самоуверенным?» «Даже воровкой нужна?» Я знал, что Татьяна подталкивала свою дочь поближе ко мне, но пора было остановиться. Я занят. Раньше я смотрел на это сквозь пальцы, но не теперь. Наверное, я слишком много позволял своему секретарю, раз женщина так себя ведет. Нужно будет заняться усмирением ее нрава. «Любой, но я уверен, что Злата не воровка. Прекращайте болтовню, займитесь своими стульями и не переходите черту, если хотите остаться при должности». Татьяна нервно поправила дужку очков на носу. «Время покажет». Секретарша раздраженно вскинула голову вверх и отправилась на свой насест на краю стула в углу. Мы с Ромой проводили ее непонимающими взглядами, после чего друг неожиданно спросил: «Что делаем с подружкой твоей пары?» «Возьми ее к себе пока. Вот мне совсем не до девушки». «Ни за что!» Рома вскинул голову, как ретивый конь. Вот-вот на дыбы встанет. «Блин, Рома, а где я тут ее положу? Стулья через час заберут. Останется сырой пол да голые стены». «Есть комната Жени», — совсем непрозрачно намекнул друг. «Она пустует. А если девчонка вернется? Как потом объяснить молодой оборотнице, почему ее комната занята человеческой девушкой? Возьмешься?» Красноречивое пыхтение было лучшим ответом друга. «Бери ее на себя. В свою комнату взять не могу. А тебе не привыкать. Часто дома залетные птички обитают. Я даже одноразовые щетки видел в ванной. Так что не делай мой мозг. Он у меня и так набекренит всей этой истории». Рома мрачно посмотрел на Марину и недовольно сложил руки на груди. «И почему мне кажется, что я об этом сильно пожалею?» Я отказывалась умирать вот так. «Нет, только не из-за придури, оборотницы, шальной как пуля. Только не из-за такой глупости, как чужая первая любовь. Хотя какая у этой девушки любовь? Так, жажда чего угодно, кроме чувств. Неудивительно, что Влад ждал, что я брошусь ему на шею, готовая на все. Альфа-самцов не бывает. Все штабелями падают. Одна я о каких-то чувствах твержу. Эта оборотница открыла мне глаза на многое. Эти звери не испытывают таких чувств, как люди. Стоило только вспомнить, с каким любопытством она смотрела, как из рассеченной раны на моей ноге сочится кровь. Животное! Как есть животное!» Неожиданно вспомнилось совсем другое. Как Влад неожиданно отпустил меня на глазах у всего клана, как нес на руках, завернутую в плед, и как заботливо отдал свои ботинки. Может, все-таки оборотни способны на человеческие чувства? Что там говорила медведица? Что Влад не может без меня физически, и только моя смерть освободит ей дорогу? Неужели эта связь истинных пар настолько крепка? Я вспомнила животную страсть в туннелях, то, как мое тело предательски отзывалось на любое касание Влада, и стиснуло зубы. Какой прок размышлять о чувствах оборотней, когда я сама скоро могу перестать чувствовать этот мир, дышать? Насколько здесь хватит воздуха? Осталась ли хоть щель в завале? Ноги скованы наручниками, руки спеленуты каким-то шарфом, проход завален. Даже свет был оставлен только для того, чтобы я видела всю безнадежность своего положения. Вот только оборотница меня недооценила. Сейчас меня не брал даже холод. Шарф был завязан совсем не туго. Никто не рассчитывал на особую прыть жертвы со сломанной рукой. Или же со своей силищей боялись перетянуть, кто знает. Но через 5 минут усиленного пыхтения и сотни прострелов в больной руке я смогла освободить руки. Громко сказано, конечно, когда твоя правая в гипсе, но эта маленькая победа придала сил. В отдалении я увидела что-то белое под комом земли. Пакет. Может, мне удастся доползти до него на попе, и там найдется хоть что-то полезное? Сказано, сделано. И вот я уже роюсь левой рукой в пакете и тихо обалдеваю. Складной нож, веревки, лески, пара спиц. Но больше всего меня испугал красный подарочный бинт размером с мою голову. По коже пробежала дрожь осознания, что все эти предметы медведица могла испробовать на мне, а потом украсить свое творение. Затошнило. Я поняла, что девчонка еще не совсем сошла с ума, раз притащила, но не использовала. От этого стало малость, но легче. К сожалению, ничего полезного я не нашла и с грустью уставилась на земляную стену завала. Какой шанс, что я одной рукой смогу выкопать путь на свободу? Даже прикидывать не буду. Просто буду делать, пока есть силы. Не знаю, сколько прошло времени, но мои пальцы околели от холодной земли, тело знобило. Теперь я не могла похвастаться выдержкой к холоду и замоталась в пакет, разорвав его по одному шву. Полиэтиленовая шаль грела мало, но я все равно радовалась хоть какой-то накидке. И вот, когда рука уже почти перестала слушаться, я услышала шорох. Остановилась, прислушалась и поняла, что мне не показалось. По другую сторону кто-то скребся, будто лапами.